Глава 5. Как найти слабину в ледяном движущемся хаосе? Как отыскать пустую, узкую, но надежную лазейку между беспощадными ледяными жерновами? Как понять, когда можно двигаться вперед, а когда надо затихнуть в неподвижности и переждать опасность? Ответ прост. Надо наблюдать и изучать. Причем делать это долго и неотрывно, подмечая закономерности и постоянности. Откуда наблюдать? А вот это самый правильный вопрос, если речь идет о зубастом ледяном капкане, страдающем цингой в последней стадии. Проклятые зубы то и дело падают, нанося страшные удары соседним колоннам, за индивелым стенам самого рта и разлетаясь десятками острейших осколков. Для наблюдения место нужно особенное. Располагаться оно должно как можно ближе, но при этом быть безопасным, удобным для самих наблюдателей, с возможностью добраться до него быстро и спокойно, а еще с максимально хорошим обзором. Дополнительное пожелание, уже мое личное, свойственное моему складу характера. Место должно быть стационарным. И такое место на вертикальном и даже чуть наклоненном в сторону Сираков склоне ледника я все же отыскал. Хотя ради этого открытия мне пришлось проработать в адском холоде на несколько часов дольше. Когда после того памятного и максимально откровенного разговора я понял, что времени в обрез, то решил чуть ускорить события, для чего пришлось сократить отдых и по возможности проводить эти часы на склоне, свернувшись клубком в спальном мешке. Вот только спать там было просто негде, а после двух первых изматывающих рабочих вылазок в ледник, где я сменял столь же упорно работающих стариков, я всегда возвращался в прогретую базу и позволял себе несколько часов сна. Пока я спал, остальные продолжали прорубать узкий лаз, покрывший каменный бок толстенной ледяной корки, образовавшейся здесь за десятилетия. И корка продолжала нарастать на обоих склонах, что непреклонно сужало зев нисходящего ледника. Ширины пробитого муравьиного лаза, подобные можно увидеть за прозрачными стенками муравьиных ферм, вполне хватало, чтобы отчасти защититься от злого ветра и, разумеется, от самого ледника, ракочущего внизу. С правой стороны – зубастая пропасть, а с левой – крепчайшая промерзлая скала. Вдоль нее мы и ползли, удлиняя наш лаз, но не имея возможности его расширить, до тех пор, пока я не наткнулся на забитый снегом скол. Прочистив его, обнаружил, что он расширяется кверху. Пробив лаз чуть дальше, перевернулся на спину и принялся долбить лед прямо над собой, прикрыв глаза защитными очками, а лицо и так было спрятано за высоким воротником куртки и намотанным шарфом. Вскоре мне удалось продолбить достаточно, чтобы я смог усесться. Еще через час, когда плечи горели адским огнем, а в локтях втрое ощущалась отдача каждого удара, я поднялся в полный рост, от середины бедра и дальше вверх, прикрытой верхней частью сохраненной корки ледяного покрова. Повернувшись, я уронил дрожащие от перенапряжения ноющие руки, прижался шапкой к матовому полупрозрачному льду, посмотрел сквозь эту толстую линзу и ожидаемо не увидел ничего, кроме серого мрака. Зато теперь я точно как выставленный на всеобщее обозрение рядовой муравей рабочий за стеклом. Глядя сквозь лед, ощущая его холод, я в четвертый раз в жизни на полном серьезе задался вопросом. А существует ли некий незримый всеведущий наблюдатель или даже судья, что смотрит на меня прямо сейчас, оценивая мои деяния, мое упорство, мое умение держать удары и огрызаться на уколы судьбы? И в четвертый раз я ответил на этот вопрос утвердительно. Конечно же, такой наблюдатель есть. Это я сам. Я тот всеведущий строгий судья, и такой есть у каждого. Только не все его слышат. Вернее, как часто повторяла бабушка, мы просто научились заглушать и игнорировать его строгий и требовательный голос, что вечно не дает покоя и заставляет сделать еще что-то. Пройти еще один шаг, заработать еще один рубль, прочитать еще одну полезную книгу или освоить еще один нужный навык. А я? Слышу ли я сам этот внутренний голос? Не утратил ли это умение вслушиваться в самого себя? Да вроде слышу. Раз стою здесь, в ледяной гробнице, зная, что как только отпустит боль в руках, я развернусь и, действуя в дрожащем свете умирающего фонарика, постараюсь нанести еще пару сотен ударов по нехотящему легко поддаваться льду. Чтобы мысли не разнились с делами, я так и поступил. Повернулся и, преодолевая боль мышц, ударил сталью по льду. А затем еще один удар и еще. А будет ли награда за мое упорство? Если верить всеобщему мнению, да, награда обязательно найдет своего героя. Ведь не зря же придуманы все эти многочисленные басни о веселых стрекозах с трудолюбивыми муравьями и все эти поговорки о ранних пташках и трудолюбии. В детстве над моей кроватью бабушка повесила вышитую ею на белом полотенце поговорку, так, чтобы я видел ее и читал эти слова после каждого пробуждения. «Воля и труд дивные всходы дают». Я всегда верил этим словам. Но вот если спросить меня сейчас, то я отвечу, а вот ни черта подобного. Никакая награда тебе не гарантирована. И плевать, насколько упорный ты трудяга. Можно быть самым упорным и деятельным человеком в мире, двигаясь в нужную сторону, совершая правильные поступки, заставляя и преодолевая себя, но при этом в финале ты не получишь ровным счетом ничего. А что еще обидней? Тебя настигнет разорение, от тебя уйдет семья, друзья отвернутся, а тот, кто начал тот же бизнес гораздо позднее тебя и вкладывал куда меньше усилий, вдруг преуспеет в нем. Почему так? Да потому что такая вот она. Жизнь. И сейчас, долбя этот лед, следуя за трещинами и сколами, я упорно пробиваю сантиметр за сантиметром, но знаю, что награды за мое упорство может и не быть. Сейчас трещины вдруг исчезнут, и дальше опять пойдет монолитный камень, который не пробить даже отбойным молотком. Все мои труды пропадут зря, и мне придется вновь распластаться в узком лазе и двинуться дальше. И мирозданию будет плевать, насколько сильно терзает меня обида и насколько больно моему зря так старавшемуся измученному телу. Такая вот она, жизнь. При следующем ударе сталь пробила ледяной нарост, и молоток провалился в снежную массу за ним. Вытащив инструмент, я, не позволяя себе никаких эмоций, неспешно расширил отверстие, выгреб из него столько снега, сколько смог со своей позиции, сделал фонарик ярче, оглядел образовавшуюся нишу и только тогда улыбнулся. Ладно. Иногда награда за упорство все же случается. Чем меня удивляли луковианцы, и чем они, возможно, походили на нас, так это желанием давать звучные названия везде, где это было возможно. Была у них станция «Пытливость». Теперь появился наблюдательный пункт «Решимость». И сообщивший мне это ученый-луковианец гордо добавил, что название именно на русском языке, в честь первооткрывателя. Можно назвать «Решимость охотника», если вдруг возникнет такое желание, и... Я вежливо отказался от этой чести, и за пунктом осталось название «Решимость». А мое открытие представляло собой большую изогнутую выбоину в скале. И судя по многочисленным трещинам, по вмерзшему каменному крошеву и по глубоким бороздам, это была именно выбоина, след от прилетевшего в скалу солидного такого снаряда. Изначально мы подумали, что снарядом был какой-нибудь камень, прилетевший сюда во время приземления столпа. Но затем Филя, одним из первых, добравшийся сюда и начавший разгребать снег и сбивать лед, отыскал несколько железных, скрученных осколков. Следом еще пара таких была обнаружена им же торчащими из камня. И стало ясно, что сюда угодил орудийный снаряд или просто была закреплена позднее взорвавшаяся бомба солидной мощности. Еще возникло предположение о врезавшемся в скалу летающем кресте, но мы не нашли остатков кокпита, кирпичей или шестерней. Да и какая разница? Все это произошло очень давно. А после того, как последствия взрыва утихли, в дыру набился снег вперемешку со льдом, а сверху образовалась корка. Так здешняя исковерканная природа надолго замуровала каверну, пока сюда не явились дрожащие от холода людишки-муравьишки и не откопали нужное им углубление от снега. «Мы прямо как первобытные», — гордо заявил Филимон. «Нашли пещеру и обжили». Эта, по сути, воронка представляла собой углубление без единого ровного участка пола, а в диаметре достигала 3 метров, примерно настолько же уходя в глубину. Чтобы можно было стоять, мы не стали снимать лед подчистую, вырубив в нем площадку и пару уходящих к лазу ступеней. Совместными усилиями очистили пространство от остатков льда, а затем Чиф самолично выбрал наиболее подходящее для наблюдения место, для чего ему пришлось взобраться по дополнительно вырубленным в стене ступенькам и прорубил дыру в ледяной корке. Внутрь тут же ворвался поток ледяного воздуха, но его мгновенно отсекли прозрачной пластиной бронестекла от кокпита упавшего креста. Образовавшаяся форточка 30 на 30 быстро обмерзла снаружи, и ее приходилось открывать и чистить, после чего можно было снова наблюдать. И я, взобравшись туда после ученого, убедился, что место выбрано идеально. Отсюда открывался наилучший обзор на ту часть ледника, через которую мы решили пройти. Очистив стекло, я сделал несколько десятков фотографий, записал видео продолжительностью в 10 минут, после чего спрятал до смешного ненужный здесь смартфон под одежду и отправился обратно на базу. Чиф с Филей остались на наблюдательном пункте, сообщив мне, что собираются душевно поболтать, попить чайку и заодно обжить здесь все хоть немного. Начать они планировали с неспешного обустройства площадки под будущую палатку. Надо выровнять наспех вырубленный пласт льда, потом расстелить уже притащенную старую медвежью шкуру. Кивнув, я пообещал вернуться через несколько часов и принести с собой не только свои пожитки, но и что-нибудь полезное для обустройства наблюдательного пункта. Настрой стариков я вполне понимал. Они тоже не хотели покидать этот пока что передовой форпост и возвращаться назад на станцию. Это подспудно воспринималось как отступление, а отступать нам жутко не хотелось. Особенно сейчас, когда по нашей душе двигались вездеходы из луковианского головного бункера. И как никогда стала актуальна еще одна старая и много раз переиначенная на разные лады поговорка. «Пока ты спишь, враг не дремлет». «А в боевиках все так быстро?» — задумчиво произнесла Милена, глядя на экран ноутбука застывшими на паузе финальными титрами. «Пришли, увидели, победили. И ни шагу назад. А мы тут топчемся». «Реальность». Улыбнулся я, завязывая под подбородком тесенки меховой шапки. «Готово. Не передумала? Там довольно ветрено и страшно». «Вместе с ногами я потеряла возможность стоять, но не стойкость», — ответила она, натягивая куртку. «Откуда цитата?» «От меня», — фыркнула Милена. «Тебе придется тащить меня, охотник». «Страдаю ли я от этого?» «Нет, не страдаю. Ты, главное, меня не урони». «Не уроню», — пообещал я, протягивая ей руку. Обещание я сдержал. Но, надо признаться, на себе я упрямую инженершу тащил мало. По натянутым веревкам она предпочитала передвигаться сама. Я помогал лишь на голых скользких скалах и там, где порывы ветра были слишком сильны. Ну а в наших крысиных лазах ей было проще, чем мне. И еще вопрос. Кто из нас на финише был самым уставшим? Усталость. Вот это ощущение мы считали главным недостатком. Очень плохо, когда ты устал еще до того, как добрался до точки реального старта. А в нашем случае это было именно так. Сначала ты облачался в тяжелую и не слишком удобную, но теплую одежду. Затем натягивал рюкзак, закреплял дополнительный пояс веревками, чтобы цепляться к канатам, добавлял к этому всему хотя бы половину медвежьей шкуры в качестве полезной нагрузки, крепил к обуви шипы и только затем выходил на мороз. Бодрым шагом сквозь вечную вьюгу доходил до обледенелого каната, закреплялся и, подтормаживая, осторожно добирался до первой узловой точки – вершине каменного акульего зуба, стоящего среди ледяных глыб. Там ты цеплялся к новой веревке, выполняя все действия осторожно и неторопливо, зная, что если ошибешься, то можешь слететь вниз, и тогда смерть. По второй воздушной дорожке добирался до стены, пролазил в пробитую в ледяной толще дыру, отцеплялся снова и ползком отправлялся по муравьиному лазу к наблюдательному пункту, то и дело замирая, когда тебя накрывало принесенным с ледника ледяным крошевом и воющим ветром. И вот, наконец, ты на текущем финише. Тебя ждет работа, но куда там? Сначала надо хотя бы полчаса полежать под шкурами, чтобы унять сердцебиение и дать отдых мышцам. И ведь это мои ощущения. А каково приходится седым старцам? Как там сказала Милена после просмотра фильма на ноутбуке? Пришли, увидели, победили и ни шагу назад? Смешно. Впрочем, нас неплохо так подгоняло знание о грядущей проверке луковианцев. И нас, землян, особенно. Это, кстати, начало напрягать нас всех. Даже мою старательно пестуемую невозмутимость «нет-нет» напронзали импульсы возмущения. Почему мы вынуждены чувствовать себя изгоями, если делаем основную работу? Этот прямой вопрос поставил Касьян, а Милена, как и следовало ожидать, горячо его поддержала. «Мы прокаженные, что ли?» Я возмущенных успокоил, попросил не нагнетать и просто продолжать работать, не забывая делать максимально подробные доклады в бункер. Филимон выступил на моей стороне, сжав кулаки от переизбытка чувств и повторяя. «Общее дело делаем, ребятки, общее!» А доклады были подробнейшими и включали в себя столько обычно редко используемых слов, что я не без основания заподозрил некий код, с помощью которого Касьян докладывал о том, что нельзя было сказать открыто. И ладно бы мы были героями того самого шпионского боевика о враждующих государствах, но ведь мы совсем в иной ситуации, а продолжаем играть по тем же правилам. Может, отсюда и мое рвущееся наружу возмущение, которое я пока что успешно контролировал, предпочитая тратить дурную энергию на созидательную, а вернее, копательную работу. Этим я и занялся, после того, как глотнул горячего чая из термоса. Я продолжал упорно продвигаться уже даже не муравьем, а червяком под кроной ледяной стены. И это было не слепое движение ради самого движения, а проложенный заранее маршрут к уже известной точке, обнаруженной как раз из наблюдательного пункта. И обнаруженный не с помощью программ. Ее углядел своими стариковскими глазами Чиф, не желавший отрываться от постоянно обмерзающего оконца несколько часов кряду. Позднее он признался, что увидел это место сразу, но предпочел понаблюдать, чтобы увериться в его стабильности и защищенности. Выступ стены. Вот что он увидел, хотя изначально ему показалось, что это временно прикипевшая к стене ледяная глыба. Но в выступ силой врезался проходящий мимо высоченный серак, содрав целый пласт льда и обнажив уже знакомый нам несокрушимый серый камень. Чифа заинтересовал обращенный к нам угол, образованный основной скальной стеной и каменным выступом. Он находился в 20 с чем-то метрах от нас. К нему можно было пробиться сквозь лед, но снижаться надо было очень постепенно, ведь возвращаться тем же путем. После еще дня наблюдений и параллельной работы по пробиванию пути, мы убедились, что выступ действительно несокрушим, спокойно выдерживает удары льда, отводя их в сторону от нужного нам угла. Задачей и желанием Милены было общее наблюдение за ледником и анализ увиденного, для чего она принесла с собой ноутбук, собираясь включить его в спальном мешке, когда он нагреется. Сам наблюдательный пункт теперь хорошо освещался и даже чуть-чуть обогревался с помощью постоянно горящих сальных свечей, имевшихся у луковианцев в избытке. Часть свечей стояла в консервных банках, другие, постоянно поправляемые и заменяемые, упирались язычками огня в кружки с плавящимся льдом и просто железные пластины, служащие чем-то вроде батарей. Углекислый газ уходил вниз, в кишку частично перекрываемого входа, а дополнительная вентиляция осуществлялась через оконце, когда чистили стекло. Рядом с палаткой имелось усланное шкурами место для спальника. Оттуда же начинались вырубленные во льду ступеньки, ведущие к крохотной площадке-сидушке. С каждым новым приходом мы доставляли что-нибудь полезное, и эта прикрытая ледяной броней каморка становилась все уютнее и теплее, даже несмотря на полное отсутствие иноземных технологий. Пробив около 3 метров льда, стараясь не ломать внешнюю корку, из-за чего то и дело приходилось пятиться и вытаскивать битое крошево, я вернулся в наше убежище, втянул себя наверх, и меня сразу позвала высунувшаяся из палатки Милена. «Иди сюда, скорее!» Ее голос переполняли такие эмоции, что я сразу двинулся на зов, по пути стряхивая ледяную пыль. Заметив на ее левой щеке длинную алую полосу, встревожно спросил. «Как поранилась?» так быстро спускалась, что сорвалась, но уже в самом низу». Беспечно отмахнулась она. «А спускалась за забытым смартфоном с камерой. Залазь живее!» Стянув с себя куртку, я нырнул в меховой шатер, прикрыл полог, и мне на плечо тут же надавила сильная женская рука, заставляя усесться перед открытым ноутбуком. «Смотри!» — почти прошептала она. «Просто смотри!» «Я как увидела, так и обмерла!» Щелкнул пробел, и на экране ожил ледник. Это было понятно не сразу. Большей частью изображения осталось статичным, но в нескольких местах мелкие глыбы все же двинулись вниз по склону. Картинка была темной, многие участки выглядели просто сплетением не сразу различаемого серого и черного, и я напряг глаза, готовясь высматривать нечто необычное, увиденное Миленой. Что это может быть? Внезапное движение льда? Движение не в ту сторону? Может, там где-то застывшее в толще льда мертвое тело? Да нет, вряд ли. Его просто не разглядеть в этой тьме и... «Ах ты ж!» — выдохнул я, приникая к ярко зажегшемуся экрану. А он даже не зажегся, а вспыхнул. Всего на мгновение, но вспыхнул. Зелено-синяя электрическая вспышка была очень знакомой и пугающей. Я уже не раз видел такое сочетание цветов, иногда переходящее в насыщенный фиолетовый. «Жди», — прошептала Милена, и ее пальцы на моем плече сжали сильнее. «Вот сейчас». Еще вспышка. И на этот раз свет не ушел, а стал сильнее, засветил ровнее, вырвав из темноты мрачные белесые колонны из прессованного льда, подсвеченные отблесками фиолетового. Из бугристого ледяного склона вырвалась длинная молния, что ударила по одной из колонн и исчезла. Следом оттуда же показалась еще одна. Склон едва заметно вздрогнул. Там, подо льдом, проявилось тусклое далекое свечение. Вверх вырвались три длинных трепещущих разряда, пробежавших по ледяным колоннам и исчезнувших. Вновь потемнело, но лишь частично. Из склона вырвался еще один светящийся объект — но уже не электрический, а скорее жидкий или же парообразный. Что-то вроде невысокого фонтана, ударившего пару раз и пропавшего. Выброшенные им светящиеся капли осели на ледяных поверхностях и почти сразу исчезли, словно впитавшись. Часть свечения повисла в воздухе и не исчезала куда дольше, превратившись в нечто очень похожее на локальное северное сияние. «Ты узнал эти оттенки смерти?» Тихо спросила Милена. «Узнал», — кивнул я. «Так полыхают пульсары в торсах ледяных ходоков. И так же сверкают удары столпа, когда он бьет по жалящим его крестам», — добавила девушка. «Включить еще раз?» «Включи». «Погоди». Я опустил взгляд вниз на шкуру, под которой скрывалась каменная массивная скала, в то время как моя рука безошибочно протянулась в правильном направлении и указала в сторону самого главного и страшного объекта в нашем мирке. «Но столб вон там, за километры и километры отсюда. Он же не может быть и здесь?» «Может», — ответила она еще тише. «То, что я увидела в первый раз, когда рванула вниз за забытым чертовым смартфоном, там был не разряд, а нечто вроде очень длинного, тонкого... Даже не знаю, не щупальца, может быть, волоса. Да, что-то вроде очень длинного и живого светящегося волоса, стегнувшего по глыбам и утянувшегося вниз так, будто его дернул кто-то. Тогда я заторопилась вниз, но перед этим заметила, что склон дрогнул, и часть сераков сошла с мест так, будто их снизу толкнул кто-то. Как мини-землетрясение. Я ощутил что-то вроде толчка, когда долбил лед. Медленно кивнул я. Потом услышал тяжелый рокот справа. Милена закивала. «Да. Это два здоровенных айсберга поползли вниз, раскалываясь на ходу по вертикали, как нарубленные поленья. Их этот волос рубанул?» «Сомневаюсь. Скорее, просто воздействие тряски. Но теперь понятно хаотичное поведение ледника. Вот в чем причина его непредсказуемости». Ее глаза полыхали в свете экрана и снова ожившей картинки. «Ну, кто из нас пойдет на наблюдательный пункт? И надо все рассказать Чифу, как только он придет следом за нами». «Чиф уже здесь!» Проскрипел от входа усталый, но очень заинтересованный голос. И рад, что услышала желание рассказать, а не утаить. Что случилось?» «Да самим бы понять», — ответил я, высовываясь из шатра и протягивая луковианскому ученому руку. Через четверть часа я в какой уже раз убедился, что, несмотря на свой возраст и не слишком лестное прозвище, ставшее вторым именем, Чиф по остроте и живости ума мог дать трехкратную фору всем молодым. Он мгновенно ухватил суть, внимательно изучил видео на замедленной промотке и в стоп-кадрах, после чего решительно присоединился к версии Милены. «Это столб!» — возбужденно заявил он, хватаясь за кружку с остатками давно остывшего чая. «Здесь, в убежище, сейчас было около нуля. Не бог весть что, но в сравнении с температурой и погодными условиями там, снаружи, здесь был настоящий рай, хотя любое горячее питье употреблять рекомендовалось незамедлительно». Следующим шагом стала повторная установка камеры у наблюдательного окошка. После этого мы сняли верхнюю одежду, залезли на медвежьи шкуры и, усевшись вокруг ноутбука меховыми коконами, погрузились в обсуждение. При любом предмете спора можно уйти как угодно глубоко и как угодно далеко, но иногда лежащее на поверхности утверждение является единственно верным. Это столб. Да. Гигантская ледяная колонна находится за много километров отсюда, и даже для столпа кажется невозможным преодолеть весь этот путь в промороженной земле. Но как только я вспомнил многочисленные ледяные тоннели, которыми мы добирались до тех страшных канониров, последние сомнения исчезли. К тому же на все новые впечатления наложилось все то, что мне довелось увидеть в этом снежном мире. Может ли то гигантское замороженное создание буравить землю? Этого я не знаю, но это ему и не обязательно. Подтащив рюкзак, я достал из него свою тетрадь для заметок, открыл на чистой странице и начал перечислять факты вслух, одновременно делая записи. Раньше здесь хватало населенных пунктов. Тут были целые города. Многие здания выдержали все невзгоды и устояли. Ныне они погребены под снегом и частично забиты им, но все равно они уцелели, и внутри них есть пустоты. Еще тут наверняка найдется хотя бы парочка автомобильных тоннелей, добавляющих подземных пустот. У этой цивилизации есть настоящая мания строить всевозможные убежища. Их можно смело добавить к подземным пустотам. «Это мелочи», — отрезал внимательно слушающий меня Чиф и ткнул пальцем в пустое место на странице. «Водосборники, коллекторы, сеть труб». Прямо больших городов я тут не находил, но вот мелких поселений предостаточно. И в каждой из них надо откуда-то подавать воду и куда-то забирать сточные отходы. По моим скромным прикидкам, мы находимся на достаточно пологом, но все же склоне. А исходя из известных мне данных, хозяева этой планеты предпочитали использовать систему самотека. Чистая вода по возможности подавалась сверху, а грязная уходила вниз, к расположенным где-то очистным сооружениям. Еще до того, как с небес упал первый ненормальный снег и все начало обращаться в лед, здесь имелась протяженная сеть подземных коммуникаций. Понятно, что по большей части все это забито мусором, передавлено и обрушено, но при желании и наличии большого количества времени отыскать проход вполне реально. А у столпа и того, и другого в избытке. Вставила Милена, открывшая крышку ноута и оживляя экран, куда выводилась запись с работающего окошка камеры. Промотав уже записанное, она огорченно покачала головой, пощелкала клавишами и снова закрыла крышку устройства, экономя заряд батареи. «Зачем?» Задал я, пожалуй, главный вопрос. «Зачем ему туда? Куда он рвется?» Вопрос был преждевременным, и ответ на него последовал соответствующий. Все просто пожали плечами. «Доберемся туда сами и поймем, куда и для чего», — заявила Милена. «Но раз здесь столько заинтересованных, раз здесь точка пересечения интересов, то там, за ледником, явно не просто пустышка». «Сколько заинтересованных?» — хмыкнул я и показал ей два пальца. «Пока только мы и столб». «Интерес толпа — весомая причина», — возразила она, снова проверяя экран ноутбука и опять разочарованно кривясь. «Согласен», — кивнул я. «Раз это интересно ему, значит, интересно и нам. Как ты сама сказала, здесь точка пересечения интересов». «Водопой», — вставил Чиф. У лаковианцев есть общепринятый термин, использующийся с момента появления у нас зачаточных научных дисциплин. Пожалуй, мы им даже злоупотребляем. Водопой. Самая примитивная в мире точка пересечения интересов любых живых существ. На берегу реки встретятся те, кто в обычной жизни может даже не подозревать о существовании друг друга, ведь вода нужна всем не меньше воздуха. Вода – синоним самой жизни. Да. А еще у нас есть поговорка «вдоволь испить свободной воды». Поговорка берет свое начало с тех времен, когда лаковианцы жили вдоль берегов и на островах очень длинного большого пресного озера, богатого рыбой и прочими дарами природы. В поздние периоды берега давно были под властью различных средневековых мелких государств. Все было сковано законами и обычаями, но около островов и на открытой воде в середине озера еще оставалась столь желанная свобода. Там находили приют наши вольнодумцы. Оттуда берет начало и мой род, с одного скалистого крохотного островка, способного прокормить лишь пару не слишком больших семей. Мой род в те времена жил впроголодь, но жил свободным на большой воде. Может быть, я сейчас излишне метафоричен, но, надеюсь, мой посыл вы уловили, друзья. «Свобода», — ответил я. «Жизнь, а не рабское существование». «Стол рвется к свободе», — добавила Милена. «Он ищет способы освободиться». Старый ученый кивнул. «Да. Нам неведомо многое, но в этом мы можем быть уверены абсолютно. Что бы ни делал столб, его мотивы лежат на поверхности. Он ищет пути к своему освобождению». «И это наш с ним водопой», — хмыкнул я. Поймав удивленный взгляд Милены, чуть смущенно пояснил. «Мы ведь ищем того же самого. Мы жаждем свободы. Здесь наши интересы пересекаются. Вот только нам это ничего не дает. Сомневаюсь, что столб захотел бы меня выслушать, не говоря уже о том, чтобы действовать сообща. Мы ж змея не советчик». «Доктрина неприкосновенного освободителя». На этот раз голос Чифа звучал куда тише. «Да уж, охотник. Снова ты невольно напомнил мне кое о чем более чем постыдном и никак не красящем представителей лаковианской цивилизации. Я очень рад, что эта точка зрения не нашла большой поддержки и исчезла вскоре после смерти породивших эту идею. Название идеи говорит само за себя, верно?» «Погодите». Наклонившаяся вперед Милена оперлась на правую руку, а левой потянулась за лежащими на тарелке полосками сырого медвежьего мяса. «Доктрина неприкосновенного освободителя? Кто он и кого освободил?» «Никто и пока никого», — ответил я за Чифа. «Если я правильно понял, то речь о простой и ничуть не гениальной идее, звучащей примерно так. Лаковианцы освобождают столб, и в обмен на это гигантская космическая тварь никогда не навещает их родную планету. Полный кулинарный иммунитет, так ведь?» «Как ты сказал?» Чиф поперхнулся смехом. «Ох, полный кулинарный иммунитет! Что ж, звучит просто отлично, и я не премину записать это выражение в свой дневник. Да. Суть именно такова. Мы входим со столпом в контакт, затем освобождаем его, возвращаемся на родную планету и живем себе дальше спокойно, зная, что он никогда не возникнет вдруг над нашими головами, стремительно опускаясь в атмосферу. Что при этом станет с другими причастными к его пленению и мукам цивилизациями? Ну, это уже не наше дело. Мы ведь тоже жертвы и просили лишь о своей неприкосновенности, а не о каре для других». «А за других почему бы сразу не попросить?» — с интересом спросил я. «Ну, если просить слишком многого, могут и не дать», — улыбнулся Чиф. «Думаю, авторы доктрины руководствовались именно этими мыслями. Открывающая клетку с голодным котом мышка не может просить за весь мышиный рот. Уберечь бы родное гнездо от когтистых лап. И к тому же коту ведь все равно надо будет кем-то питаться, и веганом после отсидки он точно не станет», — вставила Милена и радостно подпрыгнула. «Есть! Смотрим!» Прервав заполнявшую проходящее в пустую время беседу, мы снова сгорбились над экраном ноутбука. Шла прямая трансляция. Современная электроника продолжала удивлять, и картинка была еще ярче и четче. Милена поколдовала с настройками. «Снова там, в сумрачном ледяном лабиринте появились знакомые всполохи. Снова по воздуху поплыли быстро тающие клочки некоего светящегося тумана, оседая на колоннах и на снегу. Дрогнули стоящие на склоне глыбы и безмолвно пошли вниз. Мы успели заметить приведший их в движение толчок, а следом и появившийся из земли яркий светящийся волос, изогнувшийся и снова ушедший в глубину. Через несколько минут все затихло, и только по воздуху еще плыли исчезающие светящиеся облачка некой таинственной материи. Вряд ли это был туман в его обычном понимании. «Энергетическая взвесь», — пробормотал нервно подрагивающий Чиф и продолжил на родном непонятном нам языке. К моменту, когда истаял последний светящийся клок, я успел натянуть верхнюю одежду, подхватил рюкзак и забросил в него тетрадь с заметками. Вспомнив о воде, вытащил термос, налил в него горячей воды из котелка, бросил туда же пару драгоценных кубиков сероватого сахара и шагнул к выходу. Опомнившаяся Милена торопливо крикнула в спину. «Обалдел?» «Самое время!» Не согласился я, прекрасно поняв весь многослойный глубинный смысл ее лаконичного высказывания. «Надо сидеть тут минимум пару суток и мониторить периодичность, а лучше неделю!» «Надо!» — согласился я, уже сидя рядом с низким входом, закрытым медвежьей шкурой. «Я бы так и сидел. Вот только раньше не было едущих сюда лукувианских вездеходов». Осекшаяся Милена замолчала, а Чиф грустно поник и развел руками, признавая важность этой угрозы. «Нас не посадят и не убьют», — улыбнулся старик. «Нас просто заставят убраться отсюда во свояси. И не потому, что мы плохие, нет. Просто мы птицы не такого полета, как говорят у вас на земле. Мы пташки мелкие, и не нам руководить такого рода операциями». «А я руководить и не собираюсь», — хмыкнул я, откидывая шкуру. «Следите за мной, и если что, следом не суйтесь». «Ты ведь ненадолго?» Голос Милены тревожно дрогнул. «Если и пропаду на несколько часов или даже дольше, хоронить не торопитесь». Кивнув, я пролез в ледяной лаз, и шкура опустилась, отсекая меня от убежища.